пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В эфире радио «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Амбросия Юрасова, посвященную Успенскому посту. Запись 1992 года. Христос говорит: «Хочу не жертвы, а милости. Когда постимся ради Христа, то душа в это время смиряется. Страсти все утихают, в душе все спокойно, умиротворяется все. А когда постимся не ради Христа, то в это время мы становимся раздражительными. А Господь от нас хочет, чтобы мы были спокойными, умиротворенными. А то порой мы не вкушаем пищи, не пьем воды, а ближнего готовы съесть. Как одна бабушка сказала: «Батюшка, я мясо, молоко уже не ем. Уже и рыбу перестала есть во все дни свои. Я это хорошо делаю?» А батюшка сказал: «А как насчет рыбаков? Их ешь?» Говорит: «Бывает». И вот я вспоминаю хороший пример. Лет где-то 12 тому назад я был в городе Потси, в церкви, и познакомился с одной старостой, грузинкой. И она меня пригласила к себе в дом. Дом деревянный, большой. И она проводит очень строгую жизнь. Особенно соблюдает все посты среду и пятницу. И очень строгая. И она сказала, что меня Господь научил сам, как надо правильно соблюдать посты. Я раньше их не признавала, ни среды, ни пятницы, ни четыре поста. И однажды, когда пришла неделя Великого Поста, вот эта неделя, я накануне набрала связки, наверное, 3 колбасы. Думаю, неделя постная, надо будет колбаски поджарить да покушать. Потому что каждый день надо будет ходить в церковь, чтобы силы были. Ну и на второй день, и первый день я хорошо нажарил колбасы, поела. И вижу сон. Подвода. Запряженный конь. Над этой подводой, на подводе, большой сундук, мужчина стоит с кнутом, открывает этот сундук и вытаскивает оттуда колбасу, 3 связки. Говорят: «Это не твоя ли колбаса?» Она говорит: «Моя, я в магазине купила». Он отрывает одну колбасину большую такую, я бросил, говорит: «Наешь». Ну, я взяла, вкусила, жую, только проглотила. Он говорит: «Ешь, ешь». Я посмотрела, в моих руках змея. И я ей голову откусила. И по рукам кровь течет. Он говорит: «Ты любишь пост вкушать все мясное, особенно колбасу? Ешь, ешь». Я говорю: «У меня изнутри как пошло все». И прям в горле застряло. От этого страха я проснулась. осенила себя крестом и говорит: «Господи, слава Тебе, что это не наяву, а во сне». И с тех пор я дала Богу обещание, чтобы никогда в жизни не нарушать ни в чем, даже ни одной капли нельзя взять на уста молока или взять конфетку шоколадную. Мол, ничего-то такого. Строгость должна быть. Без этого мы себя распустим. Все начинается с малого. Сегодня, допустим, захотелось водички выпить, а утроба она ненасытная. Сколько бы и ни давай, и все мало. Еще больше захочется пить. А если дашь покушать, еще больше кушать захочется. Ну и маленький секрет я вам открою. Это просто из опыта своей жизни. Я пробовал 21 день, ни грамма даже хлеба есть, а просто в сутки выпивала стакан чая. Несколько капель, штук 5, лимонного сока. И чайная ложечка, чуть-чудок чайной ложечки, меда, даже и сладости не чувствуется. Но это не всегда. И вот интересно, самое трудное, это вот 2-3 дня. А почему? В это время организм берет очень много для питания запасов. Через 3 дня организм видит, что пищи не поступает. Он начинает экономно брать запасы. И чем дальше он все экономно, поначалу, допустим, в эти первые, второй, по 3 килограмма берет. А потом берет и по 200 грамм, и по 100, по 50. Экономно берет. И перестраивается, приспосабливается. Так Бог устроил. И вот человек, когда постится, голодает, не ест, не пьет ничего, интересно, здесь вспоминается, что Господь создал человека, животных, и дал пищу траву. Вот тот человек, который ничего не ест, вот, допустим, вчера не ел, сегодня не ест, не пьет, у него желание пить, а подсознательное желание, если покушать, все такое, знаете, растительное. Вот хочется капустки, чуть-чуть солененькой утолить, огурчиков поесть. Особенно будем ценить, который мы не ценим совсем, а все выбрасываем. Вот когда растет в поле свекла, эту ботву срезают, выбрасывают. Ведь прекраснейшая пища, питательная, если борщ варить из нее. Мы этого не ценим, мы не понимаем этого. Мы думаем, что вот мясо набили, утробу, вот и вся сила, и хорошо теперь. А то мясо, которое мы в магазинах покупаем, оно в холодильнике по 10, по 15 лет пролежало. Там уже все сгнило, все вымерзло. Миллиарды микробов глотаем. И думаем, что от этого мы сильными, крепкими станем. Ничего подобного. Человек таков, что он может все есть. Если мы привыкли к мясу и не даем мяса, организм видит, что не дают, он перестраивается на ту пищу, которая будет ему даваться. Допустим, будем есть молочные. А молочные не стали есть. Не даем другой пищи. Организм опять перестраивается. Будем хлеб есть. Он настраивается на хлеб, на картошку, на капусту. Если даже хлеба нет и каши нет, а только одна растительная пища. Ну, допустим, помидоры, огурцы, там свекла, капуста. Он и перестроится на это. Посмотрите, южные страны в Африке, у них, видите, даже картошки нет, и хлеба нет. Только одной растительной пищей питаются. И здоровые, и крепкие. Мы просто забыли, как надо правильно питаться. Все человечество питалось один раз в сутки. Были здоровые, сильные, крепкие. А сейчас, когда стали питаться по 5 раз, и здоровья совсем нет. Мне одна женщина рассказывала, она в министерстве преподает языки некоторым дочкам, бывшим министрам. Девочке 14 лет, утром на завтрак она индюшку съедает всю, за обед курицу, а за ужин петуха. И она все голодная бывает. 14 лет. А дальше что от нее ожидать? Куча болезней и ранняя смерть. Так вот, надо поститься, не раздражаться, быть спокойными, ровными и не думать о пище, а только вперед. Но еще надо сказать и другое, что все надо по силам делать. Если у кого-то уже ноги трясутся, то святой Давид сказал: «Колено мое изнемогость от поста». То есть предел поста бывает, когда уже колено начинает трястись. Это предел поста. В это время можно водички попить и покушать. Но весь центр не должны быть раздражительными, а должны поститься, чтобы с каждым разом все смирение, смирение, смирение были тихими, спокойными. Вот Господь, что от нас требует. Если мы не будем там ничего кушать, а ближним будем кушать, вот это плохо. Должно быть все соразмерно, разумно. Так что организм, я сейчас, если кто-то из вас уже ничего не ел, не пил, я чувствую, что если бы капусты дать, малосольные, такой кисленький, вы все съели, или компотику, кружечку, как бы хорошо все пошло. Ну и всего прочего, яблоки там, огурчики, помидорчики. Все это очень все хорошо пошло. И так я говорю. Значит, организм перестраивается и идет как раз к природному тому, что еще он созданный. Он из земли созданный-то. Из земли все должны питаться. Так что молитва, бдение, пост и терпение все победит. Ну и заканчивая свое слово, завтра, после божественной литургии, можно что сделать? Прийти домой, взять, очистить картошечки 3, сварить бульон и картошку-то размешать, чтобы получился бульон. И не солить. Попробуем противно. Попробуйте еще одну ложечку, вторую, третью. И такое все будет вкусная, прекрасная пища. А у кого есть капустка, прям можно руками поесть ее. Если компот, так и выпейте компоту. Все очень просто. Да. А если у кого есть морковка, так потереть стакан хоть сока морковного, немножко хлеба. Все очень просто. А бульон горяченький хорошо поесть. Подогреть свое тело. Дай Господь завтра прийти на службу. Служба быстро пройдет. И неделя вся быстро пройдет. И весь пост мигом пройдет. Даже не заметим. Но для того, чтобы пост нам был легким, трудно об эту неделю войти в пост. Эту неделю. Ничего с нами не случится. А кто слабенький, духленький, водички попейте, поешьте что-нибудь. Но все делать в меру. Храни вас Христос.